Адриана. Кассета 8, сторона 2. Глава 29. Джимми Бин принимается за дело. Никогда еще короткие зимние дни не казались Поллианне такими тягостными и длинными. Однако присутствие духа она не теряла, ведь теперь в игру включилась сама тетя Полли, и она придумывала столько всего, чему можно радоваться, что Поллианна просто не могла ее разочаровать. Именно тетя Полли разыскала однажды рассказ о маленьких бродягах, которые нашли упавшую дверь. Несчастные дети укрылись под ней от метели, а потом принялись жалеть бездомных, у которых нет такой двери. Позже тетя Полли рассказала племяннице об одной старушке. У нее осталось всего 2 зуба, и все-таки старая леди нашла чему радоваться. «Как хорошо, — говорила она, — что мои 2 зуба растут один над другим, и я могу ими кусать». Поллианна старалась не проводить времени даром. Подобно мисс Сноу, она принялась вязать. Теперь по белому покрывалу, под которым она лежала, тянулись яркие шерстяные нити, а Поллианна радовалась, что в аварии не пострадали ее руки и пальцы. Друзья по-прежнему передавали девочке приветы и пожелания, а некоторым мисс Полли даже позволила повидать племянницу. Один раз Поллианну навестил Джон Пендлтон, а Джимми Бин был у нее уже 2. Джон Пендлтон сказал ей, что Джимми с каждым днем его все больше и больше радует. А Джимми рассказывал, какой у него теперь великолепный дом. Он также утверждал, что мистер Пендлтон оказался просто отличной семьей. Кроме того, и Джон Пендлтон, и Джимми сказали Поллианне, что обрели друг друга только благодаря ей. «Но разве после этого можно не радоваться?» — поделилась она с тетей Полли. «Знаете, я все время благодарю Бога, что мои ноги когда-то ходили». Весну Поллианна встретила все в том же состоянии. Предписанное лечение пока не приносило сколько-нибудь видимых результатов, и домашние все больше свыкались с мыслью, что худшие опасения доктора Мида сбываются. Почти все жители Белдингсвилла постоянно получали информацию о Поллианне, а один из жителей собирал ее с особой тщательностью. Он знал историю болезни девочки настолько хорошо, словно каждый день лично осматривал ее, и с каждой новой сводкой о состоянии ее здоровья его охватывало все большее беспокойство. Когда же и к весне состояние девочки не улучшилось, человек этот понял, что медлить больше нельзя. Вот почему, поколебавшись еще недолго, доктор Чилтон, а это был именно он, отправился с визитом к мистеру Джону Пендлтону. «Пендлтон», — перешел он к делу, едва только хозяин провел его в кабинет. «Я решил обратиться к вам, ибо вы, как никто другой, знаете о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пендлтон удивленно посмотрел на приятеля. Он и впрямь знал кое-что о взаимоотношениях Томаса Чилтона и Полли Харрингтон. Однако отношения эти прервались больше 15 лет назад, и он не мог понять, отчего доктору взбрело в голову ворошить эту старую историю. «Я помню, Чилтон». Стараясь вложить в слова как можно больше сочувствия, ответил он. Но вскоре он убедился, что церемониться нет надобности. У доктора была какая-то цель, и он был столь поглощен ею, что тон мистера Пендлтона волновал его меньше всего. «Итак, Пендлтон, дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку», — быстро проговорил он. «Поймите, я просто должен это сделать». «Ну и сделайте». — отозвался мистер Пендлтон. — Сделайте! — с отчаянием воскликнул доктор. — Уж вам-то, Пендлтон, должно быть известно, что больше 15 лет я не переступаю порог этого дома. Вы знаете, что сказала мне мисс Харрингтон перед тем, как мы расстались? — Ну так знайте. Она заявила, что если я хоть раз получу приглашение в Харритонское поместье, это будет означать, что она готова признать вину и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет. Но зачем вам дожидаться приглашения? Пойдите просто так и осмотрите девочку. Знаете, — хмуро ответил доктор, — я еще все-таки не потерял гордости. Неужели вы, даже ради Поллианны, не можете забыть о гордости и об этой ссоре? Забыть о ссоре! — возмущенно повторил доктор. «Да я совсем другое имел в виду. Если бы дело шло только о ссоре, я согласился бы пройти весь путь до ее дома на руках или на коленях, только бы помочь девочке». «Нет, все дело в профессиональной гордости. Я доктор, а она больная. Не могу же я врываться в дом без вызова. Вот, мол, пришел и умоляю принять мои услуги. Понимаете, Пендлтон?» «Слушайте, Чилтон, а из-за чего вы с ней поругались?» — решился спросить мистер Пендлтон. Доктор в сердцах махнул рукой. — Из-за чего? Он вскочил с кресла и снова забегал по кабинету. — А вы, Пендлтон, часто можете сказать, из-за чего все началось? Иногда глупый спор по поводу глубины реки или размеров дома приводит к страшным конфликтам, тем более, когда речь идет о влюбленных. Наверняка все началось с какой-то чуши, окончилась годами несчастливой и неприкаянной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пендлтон. Я, во всяком случае, готов забыть о ней. Мне необходимо осмотреть девочку, — воскликнул доктор. Я верю, 9 шансов из 10, что она может снова начать ходить. И я хочу, чтобы Поллианна Уитер снова встала на ноги. Произнося последние слова, доктор, который по-прежнему быстро расхаживал по комнате, как раз приблизился к открытому окну в сад. В саду же под окнами Джимми Бин в это время старательно полол клумбу с цветами. Услышав, что говорит доктор Чилтон, он затаился и принялся слушать дальше. «Поллианна, ходить? Что вы имеете в виду?» — удивился Пендлтон. — Я имею в виду, что история ее болезни, если судить по слухам, которые до меня доходят, очень похожа на ту, что была у пациента моего приятеля по колледжу. Но это не важно. Важно, что он вылечил ее. Мой приятель специализируется по таким болезням. Я тоже немного занимаюсь ими, и мы переписываемся. Вот почему мне просто необходимо осмотреть девочку. Джон Пендлтон выпрямился в кресле. «А если вам попробовать через доктора Уоррена?» — посоветовал он. «Боюсь, ничего не получится», — помотал головой доктор Чилтон. «Правда, Уоррен проявил себя как человек благородный. Он сказал мне, что с самого начала предложил мисс Полли вызвать меня к девочке для консультации. Но мисс Харрингтон так решительно запротестовала, что он больше не решается возобновить разговор об этом. Я высказывал ему свои доводы. Но, понимаете, Пендлтон, есть еще одно обстоятельство, которое меня связывает. За последнее время некоторые из самых именитых пациентов мистера Уоррена перешли ко мне. И все-таки мне необходимо осмотреть Поллианну. Вы только подумайте, какое это может иметь для нее значение». «Вот-вот, и какое для нее будет иметь значение, если вы ее не осмотрите?» — подхватил мистер Пендлтон. «И однако я ничего не могу предпринять, пока ее тетя не вызовет меня, а она никогда этого не сделает». «Значит, надо заставить ее это сделать? Каким образом?» «Не знаю. Вы не знаете, а я тоже. И никто не знает», — горестно произнес мистер Чилтон. «Мисс Полли слишком горда, да и сердится она на меня до сих пор. И еще как назло связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Поллианне. А что ли, если я действительно мог бы избавить ее от этой страшной участи? А на пути между мной и ею стоит вся эта чушь под названием гордость и профессиональная этика. Я просто...» Не договорив, Доктор засунул руки в карманы и отправился в очередной поход по кабинету. — Но неужели ее никак нельзя заставить понять? — спросил Джон Пендлтон. — Возможно, она и поймет. Только кто станет ее убеждать? — резко повернулся доктор к мистеру Пендлтону. — Не знаю, — горестно отозвался тот. До сих пор Джимми Бин, затаив дыхание, слушал беседу двух джентльменов. Однако стоило мистеру Пендлтону произнести последние слова, как Джимми прошептал: «Готов поклясться, я знаю, кто! Это сделаю я!» Тихо прокравшись за угол дома, он, никем не замеченный, выскользнул за калитку и изо всех сил понесся вниз по Пендлтонскому холму. Глава 30. Джимми Бин все берет на себя. «Это Джимми Бин, мэм», — войдя в гостиную, объявила Нэнси. «Он хочет вас видеть». «Меня?» — удивилась мисс Полли. «Да ты, наверное, не поняла, Нэнси. Он, конечно, хочет видеть мисс Полианну. Передай ему, пусть зайдет к ней, только ненадолго». «Нет, мэм», — упорствовала Нэнси. «Поначалу я все, как и вы, подумала. Но он все твердит, что ему нужны вы. Но раз так, я сейчас спущусь к нему», — согласилась мисс Полли и устало поднялась со стула. При выходе хозяйки Джимми Бин вытаращил глаза от смущения и густо покраснел. «Мэм», — нашел в себе силы произнести он, — «я думаю, я скажу сейчас что-то ужасное, но я ничего не могу поделать, я все равно скажу. Это все для Полианны, а для нее я готов хоть по горящим углям и с вами разговаривать. Я вообще на все теперь для нее готов. Вы бы тоже так сделали, мэм, если бы только поверили, что она может снова ходить. Вот я и пришел к вам. Я узнал, что только гордость и еще что-то другое мешает Полианне ходить. Но я-то знаю, вам стоит только сказать, и вы, конечно, позовете мистера Чилтона». «Что?» — перебила его мисс Полли. До сих пор она слушала мальчика с совершенно обескураженным видом, но теперь ото всего ее облика повеяло возмущением. «Но я же не пришел вас сердить!» — воскликнул Джимми. «Я потому вам и стал рассказывать, что она правда может снова начать ходить. Я думал, вы хоть это послушаете». «О чем ты говоришь, Джимми?» Джимми шумно вздохнул. «Так я именно и хочу вам сказать, о чем говорю». «Ну, тогда я тебя внимательно слушаю. Только будь любезен, начни все сначала и постарайся рассказать так, чтобы мне было понятно». «Ну, тогда, мэм», — облизнув пересохшие губы, решительно проговорил Джимми. «Я, пожалуй, начну. Доктор Чилтон пришел к мистеру Пендлтону, и они разговаривали в библиотеке. Вы понимаете меня, мэм?» «Понимаю, Джимми». — тихо ответила мисс Полли. — Но окно было раскрыто, и я там на клумбе. Вот я и услышал, чего они говорят. — И ты, Джимми, стал слушать? — Они разговаривали не обо мне, и я не подслушивал, — обиделся мальчик. — Но что я услышал, и вы, конечно, тоже будете рады, когда услышите, ведь, может, Полианна начнет ходить. Мисс Полли подалась вперед. — Что ты имеешь в виду, Джимми? «Да вот об этом я и говорю», — торжествующе произнес Джимми. «Так вот, доктор Чилтон сказал мистеру Пендлтону, что знает какого-то там доктора, и этот доктор может вылечить Полианну. Вернее, доктор Чилтон думает, что тот сможет, но он не может точно сказать, пока сам ее не осмотрит. Но он сказал мистеру Пендлтону, что вы ему не позволяете». Мисс Полли заметно покраснела. «Но я не могу, Джимми! То есть... Я не могла, я не знала!» Стиснув ладони, пролепетала она, и вид у нее сделался совершенно беспомощный. «Так ведь я и пришел, чтобы вы знали!» С волнением воскликнул мальчик. Я ведь им не поверил. Я понял, что все из-за того, что вы просто не знали. А они говорили еще, что вы не разрешаете мистеру Чилтону приходить. Они говорят, вы сами ему так и сказали. И теперь он не может сам прийти. Он сказал мистеру Пендлтону, что у него есть это... Ну, в общем, какая-то гордость. И он не может. И тогда они решили, что кто-то должен вам объяснить. Но только никак не могли придумать, кто это сделает. Но я сидел под окном, и когда я это услышал, я сказал себе, готов поклясться, я знаю кто. Это сделаю я. И я пришел. Теперь, мам, вам все понятно? Понятно, Джимми. Но что это за доктор? Они правда думают, что он сможет поставить Поллианну на ноги? Я не знаю, что это за доктор. Они не сказали. Но доктор Чилтон его знает. Он сказал, что этот доктор только что кого-то вылечил с такой же болезнью, как у Поллианны. Понимаете, мэм, доктор Чилтон с мистером Пендлтоном совсем не тот доктор беспокоил, а мисс Поллианна. Ведь вы не разрешаете мистеру Чилтону посмотреть ее. Но ведь теперь вы все знаете. Теперь вы разрешите ему прийти. Мисс Полли медленно повела головой из стороны в сторону. Она долго ничего не отвечала. Джимми Бин с тревогой прислушивался к ее прерывистому дыханию. Ему казалось, что она сейчас заплачет. Однако мисс Полли не заплакала. Взяв себя в руки, она очень тихо и медленно проговорила. «Да, я разрешу доктору Чилтону осмотреть ее. А теперь, Джимми, беги скорее домой. Мне нужно поговорить с доктором Уорреном. Я видела, как он как раз поднялся к Поллианне». Прошло еще совсем немного времени, и удивленный доктор Уоррен, стоя в холле, с изумлением внимал раскрасневшейся и явно взволнованной мисс Полли. «Доктор Уоррен», часто переводя дыхание, проговорила она, «вы как-то попросили, чтобы я позвала на консультацию доктора Чилтона. Я тогда отказалась, но сейчас я подумала, и я согласна. Я очень хочу, чтобы вы пригласили его. Сделайте это, пожалуйста. Заранее вам благодарна». Глава 31. Самое радостное, что сделала Поллианна. Когда доктор Уоррен вновь переступил порог комнаты Поллианны, за ним следовал рослый, широкоплечий мужчина. — Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как же я рада, что вы пришли! — воскликнула Поллианна, и в голосе ее звучал такой восторг, что никто из присутствующих не смог удержаться от слез. — Ну, словно спохватилась вдруг Поллианна, — если тетя Полли не хочет... — Все в порядке, милая, — поспешила успокоить ее тетя, которая сама волновалась не меньше племянницы. — Это я попросила доктора Чилтона осмотреть тебя вместе с доктором Уорреном. — Ну, если вы пригласили его, тетя, значит, все в порядке, — умиротворенно проговорила Поллианна. — Да, милая, я пригласила его, то есть она осеклась, но поздно. Надо было видеть, что стало с доктором Чилтоном. Лицо его озарилось, и он с обожанием посмотрел на мисс Полли. На мгновение взгляды их встретились. Лицо мисс Полли вспыхнуло, и, повернувшись, она стремительно вышла из комнаты. Доктор Уоррен и сиделка сидели у дальнего окна и увлеченно беседовали. Мистер Чилтон простер руки к девочке. — Поллианна! — голос его срывался от волнения. — Мне кажется, тебе сегодня удалось самое радостное на свете. Когда в комнате уже начали сгущаться сумерки, мисс Полли пришла снова. Такой Поллианна еще ее никогда не видела.

Итак, мои милые друзья, история Поллианны закончилась. Мне очень бы хотелось знать ваше мнение. Понравилась ли она вам? Поняли ли вы источник радости? В Слове Божьем написано: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Возможно ли в реальной жизни всегда радоваться? Да, если в вашем сердце будет жить Иисус Христос. А как ваша жизнь? Приносите ли вы кому-нибудь радость? Или с вами неприятно общаться? Нуждаются ли в вас ваши друзья, родители, братики и сестрички? Можно ли через вашу жизнь увидеть Иисуса Христа? Он все это предлагает даром. Примите его в ваше сердце, и он наполнит вас настоящей радостью, которая никогда не кончается. А теперь мы помолимся. Дорогой наш Спаситель, мы очень благодарны Тебе за эту необыкновенную историю. А больше всего благодарим Тебя за Иисуса Христа, источника радости. Благодарим Тебя за Твое святое, живое Слово, Библию, которую мы имеем, и где мы можем находить путь, как нам идти, как поступать, как вести себя. Можем найти и отношения с нашими друзьями, и с теми, кто не любит нас. Господи, научи нас любить Тебя больше всего на свете. Научи нас ходить так, чтобы в нас видна была любовь Твоя святая, чтобы мы могли приносить радость окружающим нас, чтобы наша жизнь не проходила лениво, уныло, напрасно, чтобы не огорчали окружающих, но чтобы яркое пламя Твоей любви отражалось бы в каждом сердечке. Благослови каждого, кто слушает эту историю, мальчика или девочку, или взрослых, кто будет слушать, и коснись сердец их, Ты сам наполни их Твоей святой, божественной любовью и радостью. И прославь имя святое Твое в жизни каждого. Еще раз благодарим Тебя за все, Спаситель наш чудный. Аминь. Один построю свой дом на камне. Один построю свой дом на камне. Один построю свой дом на камне. И дождь пошел, и дождь пошел, и вода поднялась. И дождь пошел, и вода поднялась. И дождь пошел, и вода поднялась. И дом устоял. Другой построил свой дом на песке. Другой построил свой дом на песке. Другой построил свой дом на песке. И дождь пошел. И дождь пошел, и вода поднялась. И дождь пошел, и вода поднялась. И дождь прошел, и вода поднялась, и дом упал. Стройте свой дом на Иисусе Христе, стройте свой дом на Иисусе Христе, стройте свой дом на Иисусе Христе, и дождь пойдет, и дождь пойдет, и поднимется вода. И дождь пойдет, и поднимется вода. И дождь пойдет, и поднимется вода. И дом устоит. Господь мой добрый пастырь, я следую за ним. Иисусе, мы любим Тебя, и дякуем, что Ты нас творил. Я у